Я буду ждать тебя, и я начал будить Миран, завтра они уже будут готовы принести клятву. Кто такие Мираны? Задал я мучивший меня вопрос. Дон немного удивленно посмотрел на меня, а потом, видимо, что-то вспомнив, ответил. Воины-маги, личные телохранительницы, их воспитываю с 3 лет, обучая искусству ведения боя, этикету, и, естественно, охране своего нанимателя. Они считаются лучшими в этом скоплении миров. Адан нанял их и меня, так как опасался за свою жизнь, и, как видишь, не зря, он заплатил гильдии огромную цену, так называемый контракт пожизненного выкупа. Не часто таким пользуются, если быть точным, то крайне редко, ведь за это нужно отдать огромное количество тим, это валюта мира перекрестка, мера объема магической энергии, кроме того, обязательно нужно согласие и выкупаемых. Адан был светлым юношей и хотел сделать свой мир лучше, и мы пошли за ним, Мираны как личные телохранительницы, а я, как учитель и наставник по магии, а также маг поддержки. К сожалению, мы практически ничего не успели, он собирался обучать здесь магов, и даже собрал немало достойных представителей вашего мира, но буквально через несколько дней после нашего прибытия на нас напали. Поселение первым попало под удар, мы тогда были в экспериментальном зале, я учил Адана стихиальной магии огня. Когда мы услышали звуки боя, сразу же кинулись в сторону поселения, но пришли уже слишком поздно, враги напали внезапно, и большая часть студентов погибла, не успев оказать достойного сопротивления. Только несколько преподавателей по магическим дисциплинам смогли удержать оборону, но к моменту нашего прибытия она уже пала, и мы не могли им ничем помочь, их просто добивали. Мы начали отступать вглубь пещеры, к Атласу, но нападавшие были хорошо вооружены, в том числе и артефактным оружием. Нам удалось отразить все атаки, и даже перебить треть нападавших, но их все еще было слишком много. Тогда я предложил Адану заминировать вход к Атласу, а самим укрыться внутри. Здесь нельзя применять магию, Атлас полностью ее блокирует, и нападавшие, даже если переживут обвал, не смогут сравниться с Миранами на мечах, они великолепные воины, даже без магии. План был почти идеален, но когда я заложил мину, и мы отступили к Атласу, нападавшие сделали свой ход. Они привели жену Адана, заставляя его выйти к ним. Мираны не дали ему этого сделать, это их работа, ведь очевидно, что они убьют обоих. Их предводитель, видя, что угроза не имеет действия, просто всадил ей нож в живот. Если бы мы смогли донести ее до Атласа, преодолеть эти 15 метров, ее можно было бы спасти, просто погрузив в озеро с мертвой водой, она способна залечить любые раны. Адан смотрел, как умирает его жена, и когда надежда на ее спасение почти угасла, он решил прорваться к ней любой ценой. Он приказал Миранам не мешать ему, и отдал последний приказ, охранять Атлас и перебить всех нападавших, если они смогут войти в зал, или любых других людей, которые будут с ними связаны, в случае если он не вернется. Шагнув из зала, он первым делом кинулся к жене, сжигая убийц, но те только этого и ждали. Он получил сильный удар в спину топором, и не смог больше двигаться, упав на пол. Он приказал Атласу полностью высосать манну из этого пространства, чтобы никто не смог защититься от взрыва мины, и подорвал мину, погребя и себя и нападавших под завалом. Мину поставил я, и поэтому косвенно был причастен к смерти Атланта. Атлас никогда не допустит такого разумного к управлению собой. После обвала он был еще жив, я чувствовал его, и последние силы он отдал на то, чтобы запечатать вход в пещеру, чтобы вся пещера стала общей могилой для него и его убийц. С его рассказом многое становилось понятнее, и прояснялись многие нестыковки. Все, что я смог ему ответить, было: «Хорошо, я буду готов принять клятву». Я поднялся по поверхности к нашему лагерю, плотно там поев, я взял запас воды и еды, и спустился обратно вниз. Клинья надо было поливать, чем я старательно и занимался следующие несколько часов, смачивая тряпки, которыми их обмотал. До вечера камень так и не треснул, и я пошел на поверхность. Вечер прошел как обычно, и Ольга все так же согревала мою постель, только тяжелые думы сегодня не давали мне уделить ей все внимание, но ей хватило и того, что осталось. Интерлюдия 2. Когда с утра эти ублюдки пришли вытащить из-под пола сломленного смертью жены и дочери человека, они были крайне удивлены, когда вместо смирившегося со своей участью отца их встретил боец. Боец, которому больше нечего терять, а оттого втройне опасного. Он поймал за руку того, кто открывал крышку, и резко втянул его в подвал, так, что при падении тот сломал себе шею. Несколько секунд, и у отца в руках пистолет, которым он незамедлительно воспользовался, уложив еще троих, что были рядом с люком. Буквально выкинув меня из подпола, он побежал к окну, на ходу схватив одеяло, и прикрывшись им, не открывая окно, со звуком разбивающегося стекла, выпрыгнул наружу. Я выпрыгнул следом, и мы побежали в лес. Запоздалая погоня получила оставшиеся в обойме пули, но ранила только одного. Так началась охота на людей, где мы выступали дичью, и наш забег, где ставкой была жизнь. На четвертый день мы встретили врага там, где не ждали. Выйдя на опушку леса, мы почти нос к носу встретились с медведем. Огромный, бурый и очень страшный. Я был еще мал, чтобы до конца оценить всю степень опасности, но даже меня пробрало до костей, когда он рыкнул. Отец остался на месте, спокойный как скала. Единственное, что он сделал, отстранил меня за спину своей рукой. Из оружия у него была только крепкая палка, которую он использовал как шест. Глаза в глаза. Они смотрели друг другу в глаза больше минуты, а потом медведь рыкнул, признав равного, и развернувшись поковылял по своим делам. Отец простоял так еще несколько минут, не произнеся ни слова, а потом просто сказал: «Пойдем дальше, надеюсь, решимость тех, кто идет за нами, будет не столь крепка, как моя». Нас преследовали. Мы несколько раз видели преследователей, где это позволял рельеф. Среди них оказался хороший охотник, который уверенно шел по нашему следу. Они не могли допустить, чтобы мы добрались до цивилизации. Их было минимум 10 человек, и отставали они от нас максимум на пару километров. Нас гнали как зверей. Долго так продолжаться не могло, достаточно было малейшей ошибки, и погоня бы нас настигла, но мы держались. Преодолевая себя, преодолевая боль, страх и голод, мы продолжали двигаться вперед. А потом случилось то, что я не могу простить себе до сих пор. Я поскользнулся на камне и вывихнул лодыжку. Отец, осмотрев ногу, ничего мне не сказал, он молча закинул меня на спину и понес, несмотря на то, что и сам уже падал от усталости. Даже своим детским умом я понимал, что так нас догонит и убьют. «Пап, оставь меня здесь, спасись хотя бы ты. Никогда, слышишь, никогда не бросай тех, за кого взял на себя ответственность. А то знаешь что, ты вернешься и накажешь меня, даже если будешь мертв. Все верно, сынок, но прежде тебя накажет твоя совесть. Предать себя – это значительно более страшное преступление, чем предать другого, и поверь, даже мое наказание будет несущественным, по сравнению с тем, как ты накажешь себя сам. Но ведь так мы умрем. Не смей сдаваться. Мы живы, а значит, еще не проиграли. Борись до конца, прикладывай все силы, и тогда перед тобой не будет преград, которые ты не сможешь преодолеть. Если ты просто ляжешь от того, что у тебя кончились силы, и будешь покорно ждать смерти, знаешь, что будет. Ты придешь и накажешь меня? Нет, я перестану считать тебя своим сыном. Мой сын на такое не способен. Я расплакался. Даже не знаю от чего, в душе был целый ураган эмоций, и в этот момент я понял, что просто не смогу лечь и покорно умереть, потому что больше всего на свете я хотел быть похожим на моего отца. К вечеру мы остановились. Нам удалось оторваться от преследователей, и мы могли перевести дух. Постаравшись скрыть свою стоянку, мы наломали веток и без сил легли спать. Сильно болела нога, хоть отец и вправил ее, растянутые связки все время ныли, а обувь нещадно давила на распухший сустав. Я долго не мог уснуть, и поэтому услышал, как треснуло несколько веток недалеко от лагеря и разбудил отца. Внимательно вслушиваясь в темноту ночи, он тоже услышал треск веток, и мы начали отползать от нашей стоянки. К сожалению, именно это выдало наше положение: несколько хрустнувших веток и лучи фонаря зашарили в нашем направлении. Спрятавшись за стволом одного из деревьев, отец стал ждать. Ждать, когда подойдет первый. Охотники теперь шли не скрываясь, лучи фонариков разрезали ночную тьму, неся с собой страх и смерть. Мне отец приказал вернуться к лежанке и спрятаться под ветки. Когда первый охотник поравнялся с деревом, за которым прятался мой отец, тот резким ударом ноги выбил у него из рук фонарик и ударом в висок оглушил его. Быстро перехватив тело так, чтобы прикрываться им, он завладел оружием и начал стрелять на свет. 5 выстрелов из карабина и 4 стонущих человека. Отец все еще стоял, прислонившись к дереву, и держа тело одного из бандитов перед собой. Отбросив карабин в мою сторону, он свободной рукой начал обыскивать тело, пока не нашел пистолет, а следом в мою сторону полетела пачка патронов для карабина. «Заряжай!» Я, дрожа, выбрался из своего укрытия, подобрал карабин и патроны и в потьмах начал заряжать карабин. Я всего несколько раз это делал. Прошлым летом отец брал меня на стрельбище и там показал, как обращаться с карабином. Даже дали выстрелить один раз. Сейчас у меня дрожали руки, патроны проваливались сквозь пальцы, я практически не видел, что делаю, поэтому процесс шел очень медленно, а я корил себя за то, что я такой слабый и бесполезный. А бандиты быстро сориентировались, начали раздаваться ответные выстрелы. Одна из пуль попала в тело того бандита, которым прикрывался отец, и он присел, закрываясь им полностью и держа наготове пистолет. Через несколько минут выстрелы прекратились, а я наконец-то смог справиться с карабином. Кинув его отцу, я немного промахнулся, и тот звучно ударился о корень дерева, и буквально через секунду послышались выстрелы и звук откалывающихся щепок от пуль, попавших в дерево. Мы вжались в землю. Он смог дотянуться до карабина и кинул мне пистолет. Между нами было не больше 5 метров, но сейчас они казались мне пропастью, которую никто из нас не может преодолеть. Один из бандитов смог подползти достаточно близко и сделать это незаметно для нас. Отец лежал на земле, прикрываясь корнями и телом первого бандита, но укрытие не было идеальным. Выстрел и вскрик отца, еще один, и ответный, уже без крика. «Пап, ТСС, все хорошо, всего лишь царапина». За полчаса он смог подстрелить еще 2, а потом затих и не отвечал мне, а я все лежал, закрывшись ветками. Через 2 часа холода и страха начался рассвет. К нашей полянке никто не подходил, но бандиты переговаривались, периодически что-то кричали отцу, но он не отвечал. Я осмелился подползти поближе, и картина, которая открылась мне, навсегда врезалась в мою память. Спина была просто разворочена, страшные раны от пуль не оставляли и малейшего шанса на жизнь, а он еще полчаса отстреливался и смог подстрелить 2. Так меня и нашли, тихо плачущего на теле отца. Их осталось 7. Отец смог убить 6 этой ночью. Меня оттащили в сторону и связали мне руки. О чем-то спрашивали, но я не слышал голоса, я просто не мог поверить в происходящее. Это все неправда, это все понарошку. Сильная пощечина вывела меня из состояния апатии, и я услышал то, что мне говорили. «Вставай, мелкий ублюдок». Я встал. «Иди за мной, и без глупостей, тебя ждет увлекательная новая жизнь». «Я не могу», — тихо ответил я. «Что? Почему?» «Я вывихнул ногу, я не могу идти». «А вот почему твои следы пропали, а Марк все сокрушался, куда пропал мелкий пиздюк. Батяня тебя на загривке нес, а может, пристрелим его? Зачем он нам нужен?» — вмешался в разговор другой бандит. «Ты тупой, что ли? Он теперь единственный наследник. И так из-за тебя, гондона гнойного, столько ребят погибло. Зачем ему все девки? Давайте развлечемся». «Фу, блять, если бы его девки были живы, он и сам бы все отдал. А я что? Я же не знал». Сильнейший апперкот вырубил бандита, подбросив над землей сантиметров на 10. 11. 11 человек, блять, ушли на тот свет, потому что ты, гнида, не смог удержать свой член в штанах. Он смачно харкнул на него. «А ты, сука, жив и здоров, даже царапинки нет». Он обернулся к остальным. «Приведите его в чувство, пусть капает могилу сам, а потом он понесет мальца, может чему и научиться. И покормите пацана, а то сдохнет раньше, чем доберемся до города». Глава 4. Опять старые кошмары. Что же напасть такая, как не выберусь на природу, так обязательно что-нибудь из старых кошмаров приснится. Я медленно приходил в себя, пока не вспомнил, что в пещере меня ждет тайна, глянул на часы. 6 утра. Поняв, что уснуть мне сегодня больше не грозит, я аккуратно переложил Ольгину голову на подушку и выскользнул из палатки. Быстренько приведя себя в порядок, я взял небольшой рюкзак с провиантом и, под удивленные взгляды дежурных, пошел в пещеру. Нужно было проверить, как там камень. Быстро добравшись по знакомому ходу до места, где забиты клинья, увидел, что результата все еще нет. Снова обильно полив клинья водой, я аккуратно просунул Дону пакеты с едой и стал периодически поливать клинья водой. Спустя примерно час, я сначала услышал легкое потрескивание, а потом щелчок, и звук обвалившегося камня. Наконец-то, радиальные колья тоже сделали свою работу, и камень, упав, раскололся на несколько более мелких кусков. Я начал их вытаскивать, освобождая проход. Объем был невелик, и я справился буквально за 10 минут. Дон ждал меня с той стороны. Он пожал мне руку. «Ты смог расчистить вход. Теперь тебе нужно принять управление атласом на себя. Что мне нужно делать?» «Как обычно, просто четко и ясно сформулируй свою мысль, направляя ее на атлас. Так любой артефакт с ментальной привязкой работает, в том числе и кольцо твое». Увидев недоумение на моем лице, он осторожно спросил: «Ты не знал? Нет в нашем мире магии, и артефактов с ментальной привязкой тоже нет, и знать я это не мог». «И как же ты общаешься с кольцом?» «Никак, то есть ты его просто носишь?» «Я должен был подумать». «Ладно, это легко исправимо. Сейчас тебе надо четко и ясно представить, как ты управляешь атласом, этого будет достаточно, потом ты сможешь вступить в прямой диалог с ним. Тебе понятно?» «Нет, но я попробую». Я представил себя, как я сижу за компьютером и управляю им. Вместо образа компьютера я вложил в образ все то, что знал об атласе. Основным смыслом образа было как раз ощущение контроля. В моем понимании атлас и был компьютером, сервер который обрабатывал огромный поток входящих данных, абсорбируя их в себе и выдавая ровный поток на выходе. «Новый оператор принят», — раздался у меня в голове механический голос. «Пройти начальную инициацию?» «В чем состоит начальная инициация?» — спросил я. «Установление непрерываемой ментальной связи между оператором и атласом, запуск процесса перестройки энергетических каналов и также укрепление тела оператора. Для начальной инициации требуется полностью погрузиться в мертвую воду не менее чем на 12 часов, или нахождение в атласе на протяжении 8 суток. Я могу пройти эту процедуру позже?» Я вдруг вспомнил, что никого в лагере не предупредил, и что если уйду так надолго, и меня хватится и пойдут искать. «Это возможно, но до этого момента установление ментальной и магической связи с оператором невозможно за пределами зала атласа. Я вернусь позже, мне нужно подготовиться». Я вернулся к диалогу с Доном. «Дон, ты теперь можешь покинуть атлас, только после твоего разрешения. Атлас признал тебя новым хозяином, и теперь ты полноправный атлант. Тебе нужно как можно скорее пройти процедуру начальной инициализации и начать обучение. А мне нужно принести тебе клятву. Я Дон Кахонский, маг-универсал гильдии магов, подтверждаю контракт пожизненного выкупа с атлантом Алексом и его право распоряжения моей жизнью и навыками по своему усмотрению». Я заметил, как небольшая капля красного света стекла с руки Дона и растворилась в моей ладони. В ответ от меня прошла такая же капля. «Фух, договор принят. А могло быть иначе?» Тут сложно ответить однозначно. Такой договор предполагает нерушимость, и если бы я не был до конца уверен в твоем праве, или было еще какое-то нарушение, которое я не смог учесть, и заклятие договора не смогло бы принять тебя как нового носителя, я бы умер, как не могущий исполнить свой долг. Цена, которая платится за такой договор, очень высока, как и гарантии. Здесь нет никого шанса на предательство. То есть, ты сейчас мог умереть? А что тебя так удивляет? Любой разумный может умереть каждый момент времени. Я жив благодаря стечению обстоятельств, и ты, как шанс продолжить нормальную жизнь, был очень перспективен. А риски? Риски есть везде, не всегда цена риска жизнь, но мне не привыкать. Я посмотрел на Дона, он открылся для меня с неожиданной стороны. А, что, в сущности, я о нем знаю. Мне ведь его еще наверх вытащить надо и легализовать. В городе это сделать не проблема. Но ведь он даже языка не знает. Еще раз оглядев его, я вдруг осознал неожиданный ворох проблем, о которых даже не задумывался до этого. Его и Миран нужно хоть немного откормить, а это 5 человек, потом их надо одеть. За то время, которое они здесь провели, никакая одежда не сохранится, да и из моды вышла наверняка. Ладно, буду решать проблемы по мере появления. Мне и Миранам нужно выбраться за пределы атласа. С одной стороны, здесь нам ничего не грозит, но с другой, мы не можем колдовать и не сможем восстановить свои силы. Тебе нужно отменить запрет на выход и приказать атласу увеличить напряженность магического поля в месте, где мы будем располагаться. До этого мы жили в одном из боковых гротов, в нескольких минутах ходьбы отсюда. Ты ведь теперь тоже будешь жить здесь? Нет, это точно не входило в мои планы. А что атлас нужно охранять? В смысле, сюда может зайти кто-нибудь и перехватить управление атласом? Нет, что ты, никто перехватить управление атласом не может, и во многом здесь только твоя воля, то есть ты можешь сделать так, что никто кроме тебя, пока ты жив, в пещеру войти не сможет. Также если разумный не прошел проверку, Атлас будет к нему безразличен, в определенных пределах, пока, например, этот разумный не попытается разрушить Атлас. Но здесь место твоей максимальной силы, и здесь ты можешь учиться магии, не привлекая никакого внимания. Атлас поглотит все колебания здесь, и в пределах 200 километров, это зона, которая контролируется непосредственно этим Атласом. Я подумаю над этим. Все равно я здесь еще на протяжении минимум 3 недель, может чуть больше. Покажешь мне, где были старые покои Атланта. И еще вопрос, если Атлант здесь бог и царь, почему он погиб прямо возле Атласа? Как вообще чужие попали сюда? Тому две причины. Первая, он был молод и горяч, и не стал заморачиваться на то, чтобы не только сделать блокировку по доступу, но и даже элементарное охранение выставить. К сожалению, мы прибыли всего за несколько дней до катастрофы, и не успели исправить эту оплошность. Надеюсь, ты такой ошибки не совершишь? Нет, я точно подобной ошибки не совершу. Тем более, если есть такая возможность, ей нужно обязательно воспользоваться. Вторая причина, он был излишне самонадеян, ощущал себя очень сильным магом, на самом деле так оно и было. Любой атлант, владеющий доступом к силе Атласа, на порядок превосходит обычных магов, а те, кто смог подчинить более одного Атласа, становятся еще сильнее. Атласы стараются сохранить жизни атлантам, и в первую очередь, делают их менее смертными. Но есть огромная разница между силой и опытом. Те, кто пришли за ним, точно знали, куда шли, и воспользовались всеми преимуществами. Удачный момент, отсутствие внешней охраны, нужные заложники, артефакты. Понятно. Ладно, разговоры на потом, сейчас мне нужно вернуться в лагерь, я хочу максимально долго сохранять факт вашего присутствия здесь, да и вообще существования в секрете. В идеальном случае никто из тех, с кем я сейчас пришел, не должен узнать о вас. Мы же сможем скрыть ваше присутствие? Конечно, сможем, я же говорил, здесь твои возможности почти безграничны. Когда очнутся мираны, они придут в себя в течение нескольких часов. Хорошо, я вернусь через 2, и пройду обряд инициации, и еще тебе и миранам разрешено покидать пределы Атласа, я отменяю все предыдущие приказы, кроме тех, что касаются защиты меня и Атласа. После этих слов я покинул Атлас, и как только я пролез в лаз, я почувствовал, как будто ушел из места, где было уютно и безопасно, а мир вокруг был значительно опаснее и холоднее. Подивившись такому перепаду, я вспомнил про кольцо. Создав четкий мысленный посыл кольцу, я сказал «Привет, приветствую нового хозяина». Тут же раздался у меня в голове приятный мужской голос, я даже остановился, но потом снова пошел. «А так ты меня слышишь?» В этот раз я произнес фразу только мысленно. Конечно, любой артефакт с мысленным управлением слышит мысли того, к кому привязан, в зависимости от сложности артефакта, либо только при телесном контакте, либо на определенном расстоянии. Есть также атласы, которые могут поддерживать ментальную связь даже между мирами. Я могу слышать ваши мысли только пока в контакте с телом. В чем твое назначение? Я обучающий артефакт, то есть должен обучать магии своего носителя, владею заклинаниями вплоть до уровня магистра, правда таких немного. Также могу, оперируя силой хозяина, по его воле создавать различные заклинания или проводить магические воздействия на реальность. Мои навыки ограничены только стихиальной магией, но учтите, что использование меня для создания заклинаний влечет очень большой расход энергии. А какие есть еще кроме стихиальной? Есть 4 типа магии, самый обширный и самый доступный, это стихиальная магия, есть даже полуразумные существа, которые ей владеют. Этот вид магии воздействует на неживую материю, самыми различными способами, и позволяет достигать невероятных по ширине диапазона результатов. Это и смена агрегатных состояний вещества, преобразование одного типа энергии в другой, например магической в кинетическую или тепловую, изменение различных свойств вещества, таких как электропроводность, твердость, упругость и многое другое. На высших уровнях мастерства возможна трансмутация одного вещества в другое. Ментальная магия дает возможность прямого взаимодействия разумов, прямая передача образов, знаний, пониманий, а также контроль над разумом. К сожалению, неживые объекты сильно ограничены в возможности оперировать этим типом магии, хотя некоторые обходные пути есть, И факт того, что мы сейчас говорим, наглядный тому пример, но, к сожалению, это все, что мне доступно из ментальной магии, только прямая связь. Магия жизни и смерти. С помощью этой магии можно управлять жизненными потоками внутри живых существ. Во многом происходит через отождествление и по этой причине доступно только живым, или условно живым существам или артефактам. Высшей магией считается эфирная или инфомагия, доступна любому разумному, но требует колоссального напряжения для изучения магии, которая и не является магией, в традиционном понимании этого термина. Эфирный маг не преобразует различную энергию силой своего разума и воли, он получает способность прямого контроля состояния окружающего мира, просто переписывая текущее состояние на то, которое пожелает. Требует огромной концентрации, точного представления результата, но при этом не требует никаких затрат маны. Это, конечно, далеко не полный перечень, есть множество различных направлений, на стыке этих магий, и редкие способности различных разумных. Офигеть! Значит, ты можешь научить меня пользоваться магией, или в случае необходимости применить ее за меня? Да, это моя основная функция. А ты можешь рассказать что-нибудь о предыдущем хозяине? Нет, он не счел нужным хранение своей личной информации у меня, и я не могу ничего о нем рассказать. Я могу рассказать о моем создателе, где его найти, какие товары у него можно купить и почем. Также, если при покупке вы предъявите меня, то получите солидную скидку, а при обмене на более совершенную модель, скидка может составлять до 50%. Реклама, и здесь, законы рынка одинаковы во всех мирах, хотя и правда, чему я удивляюсь. Так, давай сделаем следующим образом. У тебя есть инструкция по эксплуатации, со всеми возможностями, особенностями, ну и как там ухаживать за тобой надо, может раз в неделю зубной щеткой чистить. Ухаживать за мной не надо. Инструкцию я могу отправить вам инфопакетом, иначе ее чтение может занять у вас много времени. Отправлять, наверное, это что-то вроде того, что проделал Дон. Отправляй. Я почувствовал легкое покалывание в основании черепа, которое достаточно быстро прекратилось. Неприятных ощущений на этот раз не было. Я подумал о кольце, и вдруг вспомнил, что знаю о нем очень много. Наверное, сбросить такой инфопакет было единственно правильным решением. Во-первых, кольцо пользовалось словарным запасом носителя, называя все знакомые носителю явления теми словами, которые он знает, и использует те лексические конструкции, которые использует носитель. Это было особой гордостью династии сильных ментальных магов, которые обосновались в мире Перекрестка более 5000 лет назад, и до сих пор поддерживающие высочайшую планку. К ним действительно стоит наведаться, если пойму, как вообще попасть в этот мир Перекрестка. Во-вторых, кроме уже названных кольцом функций, оно имело ряд дополнительных функций. Оно умело работать как записная книжка, причем мысленная, а при необходимости и по требованию оператора, могло записать и целый ряд воспоминаний, включающий полный спектр восприятия. Правда, было это энергозатратно. Запись по факту проводилась с помощью заклинания, которое было направлено на владельца, и магическую энергию оно тоже брало от владельца, а максимальная длина записи была не более года. Более продвинутые модели имели существенно больший запас памяти, но и стоили соответственно. В-третьих, кольцо могло стать невидимым и неосязаемым, если владелец хотел его скрыть. «Алекс, вот ты где!» – прокричала Ольга, подходя ко мне. Я понял, что стою на выходе из пещеры, так и не выключив фонарик, и смотрю в одну точку. Надо заканчивать с такими экспериментами на ходу. Все уже поели и собираются в пещеру на раскопки, а тебя все нет. Дежурные сказали, что ты ушел с утра пораньше в пещеру, ничего никому не сказав. Я беспокоилась за тебя. Не беспокойся, все хорошо. Я просто ходил полить клинья, которые вчера в завале набил, а тебя решил не будить. Ты так сладко спала. Я улыбнулся Ольге. То, что за меня беспокоились, было приятно, но количество эмоциональных потрясений последних дней явно перевалило за определенный предел, поэтому я просто обнял ее и спросил: мне поесть чего-нибудь осталось, или все слопали? Я отложила, специально для тебя, цени. Она слегка задрала носик и уперла руку в бок. Ценю, конечно. Спасибо, солнышко. Будем кормить меня голодающего? Чмокнул я ее в носик. Будем. Немного насупленно произнесла она, но буквально через секунду широко улыбнулась и звонко рассмеялась. Пойдем уже, голодающий, покормлю тебя, так уж и быть. Вкусно поев, под строгим Ольгиным присмотром, я начал собирать вещи в пещеру, и сразу предупредил ее, что вернусь только ночью. «Ты нашел себе там другу, что ли?» — шутку спросила она. «Фу на тебя, просто там место неудобное, я больше времени на походы туда-сюда трачу, чем работаю». Слегка исказил факты я, обещаю, что этот день, и следующий я еще работаю, а потом обязательно устрою выходной. «Ладно, договорились, только профессора предупреди, он сегодня больше всех переживал, что тебя нет». Собрав побольше еды, я снова спустился в пещеру и, найдя в поселении профессора, предупредил, что меня не будет до ночи, и терять меня не надо, может даже вернусь только под утро. Тот рассеянно кивнул, в знак того, что услышал меня, мысли его были заняты более важными проблемами. По дороге я приказал кольцу стать невидимым и неосязаемым, записывать мои разговоры с другими людьми без дополнительной команды. Также попросил создать охранное заклинание по дороге к Атласу, чтобы я мог заранее среагировать, если кто-нибудь пойдет меня искать, или просто забредет в этом направлении. Добравшись до Атласа, я застал внутри четырех новых участниц. Это было четыре девушки, чем-то похожие друг на друга, одинаковые движения и повадки, острый цепкий взгляд и некоторая уверенность в своих силах. Внимательно осмотрев их, я понял, что по поводу одежды был прав, и кроме всего прочего появилась новая проблема – оружие. Каждая из них была в лохмотьях, которые не прикрывали почти ничего, но при оружии – кинжалы, немного изогнутые легкие мечи, метательные ножи и какие-то украшения, которые, как я догадывался, вряд ли были декоративными, почти наверняка средства защиты или нападения. Все девушки имели стройную фигуру, рост был примерно 170 сантиметров, красивые черты лица, очень похожи на европеек, но лица имели тонкие черты, что придавало им некоторой изысканности, сквозь прорехи в одежде были видны достаточно рельефные мускулы, но ни в коем роде не выглядели перекачанными, просто хорошо развиты физически. Они смотрели на меня оценивающе, вероятнее всего они уже поговорили с Доном и пришли к общему решению. После первого осмотра знакомства, Дон попросил меня выйти из Атласа, чтобы помочь мне со знанием языка. Выбравшись из завала, он положил мне руку на затылок и посмотрел прямо в глаза. «Сейчас я передам тебе знание языка перекрестка, это очень распространенный язык, и в некоторых мирах называется универсальным или всеобщим. Его создало сообщество магов разума, постаравшись сделать его максимально простым, но при этом очень емким и точным. Во многих мирах только на нем заключат контракты, чтобы избежать неточности и возможности двоякого толкования. Я ощутил мягкий поток, проникающий в мою голову. Он состоял из водяных пузырьков, которые начали вливаться мне в голову, пузырьки начали лопаться, и я вдруг понял, что каждый из пузырьков несет в себе образ какого-то предмета или явления с его названием на языке перекрестка. Постепенно поток все увеличивался, пузырьки лопались, совмещаясь с тем, что у меня уже было, но множество предметов или явлений не находили соответствия. Постепенно поток потерял мягкость, и вместо пузырьков воды начали сыпаться острые снежинки, тая они связывали множество понятий, выстраивая общую систему и правила употребления слов. Последние снежинки были самыми колючими, они несли в себе большой массив эмоциональной окраски, связанной с определенными словами, и увязывали сотни слов между собой, давая понимание, в каких случаях, какие выражения или слова меняют смысл, и кусочки эмоций самого Дона, по поводу этих понятий и слов. Немного помотав головой после того, как Дон убрал руку, я попробовал сфокусировать взгляд на нем. Получалось с трудом. Я вдруг понял, что Дон мне что-то говорит. Ихштысарми, пауза. Ихштысарми, пауза. Ты понимаешь меня? Да. Заторможенно ответил я, наконец, сфокусировав взгляд на Доне. Вот это я понимаю экспресс-метод изучения языка. Это немного расширенная от стандартной процедура. Кроме самих значений, удалось передать связи и эмоциональные окраски слов. Это очень удачно, что удалось передать тебе полный объем за один раз. Ты, видимо, очень много знаешь, и получил очень разностороннее образование, к большинству слов у тебя нашлись правильные образы, и для немага, у тебя невероятно обширные познания и в магии, и в способах ее применения. Ты часто видел, как работают маги. Маги, я вспомнил множество книг фэнтези, фильмы о Поттере, а также сотни часов в различных РПГ, стрелялок и других игр, и рассмеялся. Да какая там магия, Это просто фантазия множества разных людей о том, как это может быть. У нас нет магии, никто не умеет колдовать. Точнее так, решил я воспользоваться новой терминологией. У нас нет действующих монооператоров, или мне о них ничего не известно. Да, очень странно, но и такое может быть. Здесь, за пределом Атласа, напряженность поля очень мала. Наверное, ваши атланты создали управляющий круг и запечатали атласы, не имеющие атлантов. Чтобы создать такой круг, нужна воля атлантов, контролирующих не менее чем половину атласов планеты. С его помощью можно заставить ничейные атласы изменить интенсивность и состав монопотока. Возможно, это объясняет и то, почему убили Адала. Он явно не хотел, чтобы магия была доступна только ему. Он создавал школу магии. Пойдем, тебе надо принять клятву у Миран. Они ждут. Принятие клятвы прошло, так же как и с Доном, но их текст немного отличался. Я Митра, Рита, Тайра, Кара Мак, стихийник гильдии телохранителей, выпускник Мирианской академии телохранителей, подтверждаю контракт пожизненного выкупа с Атлантом Алексом и его права распоряжением моей жизнью и навыками по своему усмотрению, также клянусь отдать свою жизнь, защищая его, или по его приказу, клянусь быть продолжением его воли, выполнив любой приказ. Я не считал, что не могу принять клятву, или вообще должен отпустить их сейчас же, освободив от всех обязательств, даже несмотря на слова Дона, что если я не приму клятву, они умрут, потому как не смогут выполнить условия контракта. Они все заключили некий контракт с предыдущим Атлантом, и по их собственным словам, цена была более чем справедливой, так что никаких угрызений совести, принимая полную власть над их жизнями, я не испытывал. Почему текст вашей клятвы немного отличается от текста клятвы Дона? Дон является универсалом, и нанят был как учитель, защитник и магическая поддержка нашей четверки, ответила мне Митра, она, судя по всему, была старшая в четверке. Наш круг обязанностей шире, Мирианская академия телохранителей, лучшая в нашем скоплении, ее выпускников даже не называют телохранителями, мы Мираны, а это значит, что мы на голову выше любого другого телохранителя. С нами с 3 лет работают лучшие маги и воины, обучая магии и бою обычным оружием. Контракт полного выкупа для нас означает, что мы более не связаны с Академией, и она более не несет ответственности за наши поступки, далее всю ответственность за все сделанное нами, несет наниматель, это подтвердит любой маг, умеющий читать клятвы или любой судейский артефакт.